Дорогие друзья, братья и сестры, вторая часть нашего служения пройдет необычным образом. У нас будет беседа или тема «Жизнь христианина, молодого христианина в семье, его поведение в кругу семьи». И будет она построена в форме беседы, подобно тому, как утром. Только у меня есть список руководителей молодежи. Так как руководители молодежи, они в основном ведут разборы, общение и любят, когда отвечают. Они спрашивают, а все отвечают. А теперь они будут отвечать. То есть я никого не знаю, поэтому братья поручили мне, здесь у меня список всех руководителей молодежи вашего объединения. И вот я называю фамилию, имя, он выходит сюда и отвечает на вопрос. Если он не справляется с ответом или чувствует, что робеет, он имеет право из своей молодежи вызвать любого вместо себя. Вот таким образом у нас будет построена, ну, как бы, наша работа. Может, это займет 40 минут, может быть, 20, ну, в зависимости от остроты вопроса или остроты проблемы. Ну, а для того, чтобы обозначить рамки нашей беседы или проблемы, мы обратимся к Слову Божьему. И вообще-то линия нашей беседы пойдет так. Старший брат или старшая сестра в семье, ее роль. Что они должны делать в семье? И какая их должна быть жизненная позиция? Отрицательные какие-либо узкие места? Положительные? И мне интересно, кто из руководителей молодежи, тут старший брат, ну вот, и как он ведет себя, вот, поспрашивать его, понимаете, и пусть он отчитается здесь вот перед всеми. И мы сейчас в Слове Божьем найдем какие-то семейные ситуации, старшую сестру и старшего брата, положительный, отрицательный пример. Вы, наверное, даже сами мне можете подсказывать, но так как время наше коротко, мы можем открыть книгу «Исход». В книге «Исход» есть такая ситуация, где есть взаимоотношения в семье. Старшая сестра и младший брат. Вторая глава, 4 стих. «А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Вы все Библию знаете, и здесь описывается ситуация, когда возникла определенная угроза для семьи. Семья в волнении, в тревоге. И получается, что нужно скрывать младшего братика. И, конечно, родители не могут просто бросить на произвол. Они ставят корзиночку там, на берегу реки. И вот старшая сестра, она присматривает, она наблюдает, что же будет дальше. То есть в этом процессе, можно сказать, в этой ситуации, которая как-то в семье возникла, участники или герои этой истории, старшая сестра, младший брат, родители, и мы видим, что в данной жизненной ситуации старшая сестра, она заняла правильную позицию. Она, и, кроме того, ключевую позицию. И как мы видим, что потом, как разворачивалась эта история, она заняла и верно подсказала. И Бог через старшую сестру в семье, можно сказать, и послал благословение для семьи. Если бы она не заняла этой доброй позиции, мы не знаем. Конечно, Бог всесилен, Он бы нашел другие пути для того, чтобы, ну, как бы решить вопрос, так как Бог этого хочет. Но как хорошо быть орудием в руках Господа для спасения своих младших братиков и младших сестричек. И в данном случае Мариам, она была этим орудием в руках Господа. И нам тоже ведь нужно быть похожими на нее. Теперь мы берем другую ситуацию. Тоже многодетная семья. Опять-таки, я уверен, что вы уже знаете, даже по формату, где я открываю Священное Писание, вы уже догадываетесь, какая это книга. Это Первое Царство, 17 глава, сцена Давид, Голиаф и старший брат. А ну-ка посмотрим, что говорит старший брат. Это 17 глава, 28 стих. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» Друзья, мы здесь видим картину, что в этой семье не все ладно. Очевидно, это уже финал. Начало где-то скрыто. Священное Писание не описывает нам, с чего начинаются эти взаимоотношения в семье Елисея, какие у них были, так сказать, ну, где начало. Но мы видим, и в семье Иакова тоже были старшие братья. Я помню, однажды мне сдали письменную работу по детскому семинару. Такую историю. Там мы учились, как делать вступления хорошие. И вот один курсант написал вступление следующего содержания. «Как хорошо иметь старшего брата или старшую сестру. Он всегда поможет, выйдет навстречу, поможет разрешить трудную проблему. Не спешите говорить «да». В одной семье было 12 братьев». Поняли, куда идет дело? Речь идет о семье Иакова, где был старшие братья, и эти старшие братья продали младшего брата. А по сути дела, что это? А это же прообразы для нас. Вообще история Израиля – это наша жизнь. Это наша жизнь. Мы, читая эти живые строки, жизненные истории, видим свои семьи. Молодежь, которая живет в семьях. Вот это мы видим, вот оно. И поэтому мы узнаем себя. Кто-то может узнать себя в Иосифе, а кто-то может узнать себя в Рувиме, а кто-то может узнать себя в Мариаме, а кто-то, к сожалению, вот в этом Елиаве, старшем брате Давида. Итак, проблема обозначена, а теперь осталось только взять в руки список и огласить его. Руководитель смоленской молодежи, пожалуйста, выходи сюда. Или помощник, ну, пожалуйста. Это Долгов Константин. Бери в руки микрофон или сюда становись. Можешь взять его в руки. Немножко, давайте с тобой познакомимся. Кстати, это прекрасная возможность знать всей молодежи, руководителей, и увидеть, поспрашивать. Значит, несколько вопросов. Костя, ты из верующей семьи? Да, из верующей. Сколько в вашей семье детей? Четверо. Какой ты по счету? Третий. Ну, тут немножко ты не старший. Тогда тебе такие вопросы. Сколько тебе лет? 19. Ты не женат? Нет. Хорошо. Ты работаешь? Учусь. Учишься. Ну, представь себе, что ты работаешь, и тебе не 19 лет, а 30 лет, и ты еще не женатый. И вот ты хорошо зарабатываешь, и у тебя есть карманные деньги. Как ты считаешь, молодой человек в 30 лет должен ли он держать финансовый отчет перед своими родителями? Твоя точка зрения. И почему? Если ты не можешь ответить, можешь позвать кого-то из вашей молодежи. Я думаю, что с родителями это будет как-то решаться. И как в семье, ну, заведено, так оно и будет. Но ты считаешь, правильно ли? Ну, в какой... вообще считаю, что правильно. И ты должен все до копеечки отдавать родителям. В 30 лет. Всю зарплату. Принести. Реально ли это? Давайте, друзья, рассуждать не для журнала и не для вывески. Давайте рассуждать реальными категориями, как у нас происходит в жизни. И просто мы из этого сделаем вывод. А братья, вы знаете, как мы договорились, что я буду и братьев спрашивать. Они говорили мне: ты только скажи, какой вопрос, ну, должны быть все в равных условиях. Они не знают, кого я спрошу, и не знают, какой вопрос. Поэтому у нас не было такой заготовки, чтобы мы составили где-то в братской комнате вопросы, и теперь тоже волнуются, не меньше вас, друзья. Итак, пожалуйста. Ну, я задал вопрос, или ты не понял вопрос? Можешь ответить на нее? Друзья, ведь это Давай. Как раз жизнь задает задачи сложные. Задачи, попробуй-ка ее решить, эту задачу. А понимаете, наше молодежное общение, особенно после обеда, когда мы вот собрались здесь, и нам теперь нужно как хорошо решать вот такую проблему. И это, я думаю, что если мы ее решим правильно, оно нам даст очень много доброго вот в этом отношении. Ну как? Родителей спросить. Что-что? Родителей спросить. Ну давай спросим. Ну, садись, пожалуйста, Костя. А что спросить-то надо? Ну вот, как... Я, друзья, даже до конца сам не знаю ответа. Как же ж правильно? И хорошо задавать такие вопросы, которые нужно размышлять. Что толку, ну, как бы разыгрывать? Это не игра, а это жизненный вопрос. Вот если уже молодой человек, он взрослый, полон сил, он зарабатывает... Ну, прилично зарабатывает, а живет в семье. И у них какой-то бюджет как-то раз это. И вот как вот эта гармония в христианской семье, чтобы было благословение. Вот дать совет и сыну, а в лице, как сыну, вот всем нашим сыновьям и нашим дочерям. И сколько проблем бывает на этой почве. То есть вот немножко дать такой вот совет. А братья, если у вас есть что-то сказать и добавить, пожалуйста, потому что это только один из вопросов, которых мы, ну, как бы затрагиваем. Ну, у нас в семье такой проблемы не стояло никогда. А так средства распределяются. Если зарабатывают дети, они знают нужды нашей семьи и стараются участвовать в этих нуждах. Хотя, если 30 лет, я думаю, ну, не обязательно уже, может быть, давать отчет родителям, сколько заработал, а сказать просто, что я сегодня получил там 10 тысяч. Вот. И на этом и родители рады, что сын зарабатывает. И как-то и мы можем рассчитывать, что у него есть 10 тысяч. Вот. К примеру, мы можем что-то там попросить у него. Ну, то так вот доверительно у нас бывает в семье. Ну, а по Писанию, друзья, когда мы знаем вот притчу о блудном сыне, да, там отец говорил, что все мое твое, да, вот тому сыну, который жил в семье. Ну, то есть, тоже было как-то все общее. В семье должно быть общее. А если какой бюджет откладывается, если и родители знают, и благословляют, это хорошо. Это хорошо. Ну. Хорошо. Друзья, на эту тему в молодежных лагерях было очень много бесед. Очень много бесед. И я просто не буду как бы расширять, заострять на данном вопросе. Это одна из проблем. Одна из проблем. И можно на эту тему говорить много и как бы расширять. Это не является задачей. Мы просто, у нас тема «Входите тесными вратами». Врата – это рамки. И вот в семье тоже могут быть определенные рамки. И важно иметь вот эти христианские рамки и в финансовом вопросе. Теперь я хотел бы коснуться еще одного вопроса. Но вызвать сюда, вы уж простите, не руководителя молодежи, а руководителя скрипичного оркестра. Заодно после этого ты можешь сказать, какое они должны подготовить участие, ну, чтобы и потом... Ну, так, вы готовьтесь, вы уже знаете. Такой вопрос. Вы женаты? Да, я женат, у меня трое сыновей. Хорошо. А вы с верующей семьи? Да, с верующей семьи. А сколько было в вашей... А сколько вам лет? Мне 29. 29 лет. А по счету вы какой в семье? Я четвертый. А сколько в семье? Шестеро. Шестеро. Хорошо. У меня такой вопрос. Как зовут вас? Андрей. Андрюша. У меня такой вопрос. Было ли в вашей семье семейное пение? Было, но достаточно редко. Сейчас в своей семье я стараюсь этот вопрос подправлять. Это очень здорово объединяет. Хорошо, простите, а сколько старшему ребенку? 5. С такими легче петь. Я объясню, почему задаю я этот вопрос и хочу заострить на этом внимание. Я объясню, я не случайно задаю этот вопрос, потому что когда... Теперь еще вопрос. Приходилось ли... В семье, ну, там, где вас было шестеро, участвовать в церкви пением всей семьей. Полностью всей семьей или просто полностью всей семьей. Вот всей семьей, которая у вас есть, ну, члены церкви, семья верующая. Я думаю так, что семья музыкальная, раз ты руководитель оркестра, ну, по крайней мере, верующие не всегда. Как правило, кто в хоре поет, кто все. Было ли такое, чтобы все вместе пели? Да, из членов церкви было участие всей семьи, но за исключением папы. Угу. Хорошо. А в твоей семье? Как ты считаешь, с какого возраста нужно практиковать? Друзья, молодые, неженатые, не случайно мы поднимаем эту тему. Вы планируете, думайте. Лучше эти вопросы подумать сейчас, чем потом. Нужно думать не только о финансовой стороне дела. Нужно подумать еще о том, если Господь даст детей, как я потом буду их воспитывать. Поэтому вот такой вопрос. С какого, как ты считаешь, вот как руководитель оркестра, как все-таки несущий ответственное служение в объединении, как ты считаешь, вот с какого возраста нужно приучать в семье молодоженов именно к семейному пению, вот такому вот участию? С детьми, я думаю, что где-то от 5 лет дети уже могут участвовать в церкви. Раньше это хорошо. Очень редко. Итак, твоему ребенку 5 лет. Да. Было ли уже участие твоего ребенка? Ему через 3 недели 5 лет. Ты с какой церкви? Я с поместной церкви. Вот с поместной церкви проверят. Почему, друзья, хорошо, можно, пожалуйста, можно участие и потом дальше. Пожалуйста, пока он готовится, я просто, друзья, вы готовьтесь, я прокомментирую то, что я говорил. Вы знаете, эти вопросы, которые я записал у себя на листочке, они вовсе не случайны. Они мной выстраданы, как отцом. Дело в том, что у меня сын играет в скрипичном оркестре. Дочь у меня поет, тоже играет в скрипичном оркестре. В поместной церкви они занимаются, кое-кто из них занимается детским скрипичным оркестром. Все музыкальные. Все несут служение какое-то. А кто же будет подтягивать малышей? Кто будет дружить с ними? Я вот заметил, что это проблема. Вы знаете, когда осмелились и как-то собрались, и спели, просто спели. Да, друзья, для музыкального человека, для того, чтобы спеть, и сыграть там на скрипочке, подыграть, один сел за пианино, второй, там каждый куплет имеет свою красоту. Церковь оживает. У нас в церкви один брат, может быть, 5 лет есть ребенку, а может, нет. Он вышел, папа, мама, малышу микрофон в руки, а малые, которые еле ходят, за юбку держатся, стоят. Они еще не поют, но стать возле родителей – это их долг, понимаете, они прибежали. Церковь умиляется. Вы знаете, это наше направление, мы должны держать. Мы должны не стыдиться своих младших братиков и сестричек. Вы знаете, раскрою вам секрет. Вот когда-то у меня было много друзей. Я был руководителем молодежи, в 200 человек молодежи. Друзья, это цифра в годы гонений. И теперь представьте себе, сейчас где мои друзья? Кто-то в Америке. Большая часть они остались в регистрированной автономной церкви. В моей церкви, где я нахожусь, друзей моей молодости, ну, может быть, там и то, они уже мне не друзья, у них внуки и так далее. А у меня осталась другом моя жена. Ну, и я пытаюсь все уложить в моих детей. И я вот заметил, что наступает такой момент, что чем дальше ты растешь, тем тебя, может, меньше становится друзей. И если есть вот один верный друг, ну, может быть, это один, и это хорошо. Вспомните Давида и Иоаннафана. Это же великая редкость иметь вот таких вот друзей, так что выше любви женской и, можно сказать, до самой смерти. А вот твои родные братья и сестры, может, ты с ними и не находишь подчас общего языка, потому что враги человеку домашние его, и ты, наверное, иногда вспоминаешь этот текст Священного Писания, когда решают какие-то бытовые вопросы, но, по сути дела, в трудную минуту ты все равно прибежишь в семью. Ты все равно прибежишь к своим младшим братикам и сестричкам. И они, хоть ты их огорчал, и они тебя огорчали, но все равно ты вместе с ними будешь решать какие-то вопросы. И если они верующие, то они будут молиться за тебя. Поэтому вот не пренебрегать ими, а вот это доброе служение нужно нести, обязательно нужно нести. Но, друзья, наступает такое время, я должен сказать, и настало уже, когда враг душ человеческих снова возводит усиленную атаку на семью, подобно как во времена Моисея, во времена Ирода. И роль старших братьев и сестер, как помощников родителей в этом вопросе, она очень высока, друзья, очень высока. И это нужно понимать, и нужно как бы крепить, цементировать. Это не значит, что что-то за счет других членов церкви, которые приходят из мира. Нужно видеть вот это чутье, чтобы никто не был унижен. Никто не был унижен. Но в то же время не забывать о семейном служении. И сейчас, пожалуйста, участие.